Николай Алексеевич, вы помогли нам понять эту грань. Будем учитывать эти обстоятельства. В исторической, в мемуарной литературе мне встречались после войны примерно такие фразы. На командный пункт ПВО прибыли члены ГКО. Командующий Московской зоны ПВО генерал Громадин и командир 1-го корпуса ПВО генерал Журавлев доложили воздушную обстановку. Попробую хоть чуть-чуть раскрыть то, что стоит за сухими строчками. Среди членов ГКО не оказалось тогда начальника генштаба Жукова. Вероятно, он находился на фронте. Некоторые другие члены, впервые очутившиеся в оборудованном подземелье, были явно ошеломлены увиденным, обилием новой незнакомой им техники. Особенно привлекал внимание большой светоплан, на котором отражалась воздушная обстановка. Не только строй вражеских самолетов, но даже их типы. Почти непрерывно звучал репродуктор, докладывала разведка из разных точек Подмосковья. Я уже писал о том, насколько велики были наши достижения в радиотехнике. Это уж после войны, восстанавливая разрушенную страну, мы, жестоко пострадавшие, отстали от других государств, почти ничего не потерявших во время мирового пожара или наоборот, разжиревших на чужих бедах. А в 41-м году, напомню, у нас были хорошие радиолокационные станции, которых не имела ни одна другая держава. Эти станции предупредили ленинградскую ПВО о первом налете гитлеровской авиации. Такая же станция располагалась и в секторе 193-го зенитно-артиллерийского полка майора Кикнадзе. Иосиф Виссарионович, как и я, был хорошо знаком с новой техникой, она не удивляла его. Нас, сужу в основном по себе, обуревали иные чувства. Мы в безопасности. А как же те люди, которые остались на поверхности? В домах миллионы москвичей. Тысячи авиабомб обрушатся на них. Не исключено, что немцы применят химическое оружие. Что мы увидим утром? Руины, трупы. Надо понять, со временем все выяснится. А результативность авианалетов и возможности нашей противовоздушной обороны, но тогда это было впервые. Мы еще ничего не представляли себе. Нам было известно одно. Над Смоленском с интервалом в 10 минут прошли по меньшей мере 4 волны гитлеровских бомбардировщиков по 50-60 самолетов в каждой. Армада! А моя дочь была на даче, как раз на пути этой армады. И Светлана Сталина тоже. И опять огромная тревога за наших дочерей незримо, незаметно ни для кого сближала, роднила нас. Мы без слов понимали друг друга. Я чувствовал, как волнуется, переживает, даже робеет Иосиф Виссарионович перед надвигавшейся угрозой, хотя внешне он был совершенно спокоен и даже приветлив. Я мысленно пытался ободрить его, вселить уверенность. Очень хорошо держались хозяева командного пункта генералы Журавлев и Громадин. Не дрогнуть. Остаться с самим собой в присутствии самого высокого начальства. На это способен далеко не каждый. А генералы, вежливо и коротко отвечая на вопросы членов ГКО, продолжали делать свое дело. Сталин понял, что вопросы мешают генералам. Посоветовал не отвлекать их. Из репродуктора раздался голос командира авиакорпуса полковника Климова. Товарищ командующий, атака началась. Во взаимодействии с прожекторами нами сбито 2 и подбито 5 вражеских самолетов.